Глава 14. Следующим же утром стройка развернулась с новой силой. И тут одними геомантами было не обойтись. Мне пришлось задействовать и обычных рабочих, чтобы помогали сооружать жилища. Но даже так работа продвигалась не настолько быстро, как хотелось бы. В мастерской тоже все бурлило. Я поручил Эрго оставить работу над трубами и переключил всех мастеров на штамповку новых артиллерийских орудий. До конца недели мне нужно как минимум 20 таких. Эрго такой расклад не очень порадовал, так как помимо моих заказов в мастерской производилось много чего нужного, но пушки нужны были уже вчера, так что пусть не спорит. Мы понятия не имеем, когда могут появиться новые корабли южан, и чем скорее у нас появится новое оружие против них, тем лучше. Будь у нас хотя бы одна такая пушка во время нападения, мы не понесли бы таких потерь. С новоприбывшими пока проблем не было. Новые дома строились, а за счет того, что к нам приходило четко известное количество людей, мы могли оперативно их распределить по имеющимся домам. Все-таки я правильно поступил, что стал строить многоквартирные дома в пригороде. Это позволяло размещать больше людей на ограниченной площади. Новеньким просто рассиживаться не давали и сразу поручали работы по навыкам. Подавляющее большинство среди них были крестьянами, которые, кроме как на поле работать, ничего и не умели. Но и среди них попадались весьма интересные персонажи. Когда я прогуливался по городу, разбирая в уме дела грядущего дня, ко мне внезапно подскочил прилично одетый мужчина лет 40 с аккуратно уложенными волосами и пышными, тщательно подкрученными усами, который представился бароном Станиславом Адманским и с видом искренней оскорбленности пытался до меня что-то донести. Я слушал его минуты две, не вмешиваясь, и чем дольше говорил барон, тем меньше я понимал, чего он вообще хочет. Он успел пожаловаться на оскорбительное обращение, упомянуть что-то про своих стрельцов, недокормленных казной, и завершил тираду изречением, смысл которой от меня ускользал. Когда, наконец, удалось вставить слово, я, стараясь сохранить вежливость, спросил прямо: «И все-таки, чего вы от меня хотите?» Мужчина вначале оскорбился, словно после сказанного мне уже давно все должно было стать понятно, но, откровенно говоря, мои мысли крутились вокруг совершенно других вещей. Выяснилось, что барон Адманский принадлежал к старинному, хотя и довольно обедневшему роду, имевшему земли южнее Волги. Когда начались нападения островитян, его владения сожгли первыми, и сам барон чудом добрался до Саратова вместе с остатками свиты. Там его приняли по старой привычке, как дорогого гостя, поселили при дворе, обращались учтиво, даже позволили иногда сидеть за столом с советниками князя. Словом, человек не лишился чувства собственной важности. Но в Вольнове все оказалось иначе. Здесь никто не собирался кланяться титулу, особенно если за ним не стояло ни людей, ни земли, ни дела. Барон же, по его словам, рассчитывал на должное положение. Он ожидал, что ему предоставят отдельные покои в верхнем городе, пожалуют соразмерное званию жалования и выделят пару слуг для личных нужд. Вместо этого его вместе с остальными беженцами поселили в южном квартале, а потом к его полному ужасу чуть было не отправили работать в поля или на восстановление продовольственных складов. «Вы только представьте, мной, бароном Адманским, командовали какие-то простолюдины», — говорил он, заламывая руки. «Меня поставили в один ряд с мужиками, у которых под ногтями грязь. Это позор, это издевательство над дворянством». Я слушал спокойно, глядя на его шелковый камзол, который уже начал блестеть от пота, и на дорогие кольца, которые чудом никто еще не украл. Барон явно не понимал, что для вольного все эти знаки знатности ничего не значат. Да что уж говорить, даже я, глава города, нередко занимался тяжелым трудом и выходил из мастерской весь грязный, словно обычный рабочий. «Понимаю», — кивнул я, смотря на мужчину холодным взглядом. «Значит, вы не хотите работать?» «Почему не хочу? Я готов!» — воскликнул он с жаром. «Готов служить делу, руководить, инспектировать, давать советы!» «Советы, значит», — кивнул я, бросив короткий взгляд на Юлианну, которую так и распирала от желания нападать этому человеку под зад. «Да что уж говорить, мне и самому очень хотелось сделать что-нибудь эдакое». «Все верно!» — мужчина довольно ухмыльнулся, уже чувствуя, что его навыки вот-вот оценят по заслуге. «И что же вы можете посоветовать?» «Простите», — он удивленно хлопнул глазами. «Вы же говорили о том, что можете что-то посоветовать или заниматься инспекцией. Какие ваши знания в фортификации?» «Но...» — барон немного растерялся. «Я, конечно, не инженер, но видел крепости в Саратове. И еще у нас в имении был погреб с толстыми стенами. Когда я был маленький, очень любил изучать размеры камней и очень негодовал, что они были неровными. Я по молодости много думал о том, что неплохо было бы столь крепкие стены вокруг моего имения выстроить. Ах, но камень дорогой. Так что, честно признаюсь, в вопросах каменных построек я плохой советчик. Но лет 20 назад доводилось читать одну интересную книгу о крепостях. Там мужчина попытался вспомнить оттуда что-нибудь умное, видимо, но так и не смог». «Понимаю», — сказал я спокойно. «Тогда, может, в снабжении? Опись, распределение, пайки, амбары. Вы ведь человек с организационным мышлением». «Ну, я всегда держал штат слуг», — быстро ответил барон. «Там тоже ведь организация. Был у меня отменный управляющий, Савелий, при нем не забалуешь». Всех слуг держал в ежовых рукавицах, только помер он, да примет охранитель его душу. Я вздохнул, но решил продолжить. «Конечно, конечно», — кивнул я. «Но все же есть работа для образованного человека — проверять склады, отчеты, следить за порядком на складах. На самом деле нам действительно не хватало толковых образованных людей, которые могли бы заниматься подобными вопросами». «Проверять?» Адманский замялся. «Это слишком мелко для барона. Да и зрение у меня с возрастом уже не такое хорошее. Боюсь, что все глаза сломаю об эти закорючки». «Хорошо, возможно, вы хороший боевой офицер. Сколькими солдатами вы командовали и в каких битвах участвовали?» «Ну, как вам сказать? Случалось, конечно, держать роту. В смысле, роту слуг», — уточнил барон, явно не заметив, как нелепо это прозвучало. «А если вы о военных делах, то я...» «Участвовал косвенно. В Саратове, когда князь Сафронов набирал ополчение для сражений с Тамбовскими, я тогда наблюдал за сборами. Очень ответственно наблюдал». «Наблюдали», — повторил я, сложив руки за спиной. «Издалека, я так понимаю. Ну, ближе было шумно, да и толпа. Вы же понимаете, я человек не военный, но духом всегда был с нашими». Барон сжал кулак, будто это подтверждало его доблесть. А Юлианна, кажется, уже давилась со смеху. Она немного сместилась в бок, чтобы барону было это не так заметно. Да и мне, глядя на нее, было очень сложно удержаться и не засмеяться. «То есть», — предложил я, — «опыта в управлении войсками у вас нет?» «Я бы не сказал, что совсем нет. Я часто присутствовал при смотрах, где дворяне подавали отчеты. Один раз даже помогал составить список лошадей у князя. Ну, не весь, конечно, лишь первые две страницы. Ну, а там дальше уже глаза стали подводить. Сами понимаете». Я смотрел на эту важную шишку и поражался. У меня было стойкое ощущение, что меня просто разыгрывают. «Барон, а какую конкретно работу вы хотите у меня делать?» «Но...» — он вновь замялся, словно и сам не знал, чем хочет заниматься. «У меня отменная память на лица. Я мог бы, допустим, контролировать дисциплину. Проверять, чтобы солдаты вовремя являлись на службу время от времени. Эдакий внезапный начальник, который никогда не знаешь, когда нагрянет. Знаете, прогуливаться в полдень по крепости и смотреть, чтобы все чем-нибудь дозанимались». «И что будете делать, если люди не являются или делают что-то не то?» «Ну, вызову управляющего, то есть старшего. Пусть разбирается». «Ага», — сделал я еще один глубокий вдох. «Просто сюр какой-то. Да и вообще работа плохо влияет на дворян. Мой отец говорил, что истинный правитель работает не более часа в день. Ведь зачем работать, когда у тебя есть подчиненные?» «А знаете, господин барон, у меня действительно есть для вас отличная работа. Идите за мной». Юлианна, заметив мою улыбку, сразу поняла, что я задумал что-то нехорошее, и сдерживать смех ей стало еще сложнее. Пришлось даже сделать укоризненный взгляд, а то весь момент испортит. Вместе мы двинулись в сторону городского управления. Оттуда как раз по каким-то делам спешил Борис. Его-то я и перехватил. «Борис Ильич, можно вас на пару слов?» «Да, ваше сиятельство». Теперь я князь, и форма приветствия изменилась. Для меня это было мелочью, но местные старались относиться к такому с вниманием. «Слушай, хочу представить тебе барона Станислава Адманского. Он прибыл из Саратова и хотел бы получить работу в соответствии со своим статусом и положением». «Понимаю», — кивнул Борис, хотя от его взгляда не укрылось, что Юлианна продолжает свои героические потуги не заржать. Борис даже седую бровь слегка приподнял, но пока задавать вопросы не стал. «И какую же работу вы хотите ему поручить? Он будет оценивать качество». «Качество?» «Да, он рассказывал, что у него в поместье был замечательный каменный подвал, и он очень любил изучать кирпичи в нем и был возмущен тем, что они были неровными. Так что дай ему измерительный прибор и припиши к геомантской бригаде. Пусть измеряет кирпичи, которые они производят. Каждый кирпич должен получить его клеймо и быть измерен собственноручно». «Что?» — округлил глаза барон. «Но я вовсе не такую работу хотел». «Разве? А мне кажется, она вам очень подходит». «Запоминать много не нужно, только несколько цифр граней идеального кирпича. И писать много не надо. Знай, поставил штамп. Да и работа еще контролирующая. А то вдруг наши геоманты камень неправильной формы делают». Протянул барон, но понимающий Борис уже взял его под руку и чуть ли не потащил за собой. «Пойдемте, барон, я ознакомлю вас с вашим будущим инструментом и распоряжусь насчет печати». «Но, князь, постойте!» Я с дружелюбной улыбкой помахал ему рукой, а когда они удалились, Юлианна, наконец, позволила себе заржать. «Ну ты злодей!» — вытирая слезы, произнесла она. «Это же надо такую работу ему поручить! Оценивать размер кирпичей! Да геоманты их могут тысячами в день делать! И каждый измерить! Да тут с ума сойти можно! Я бы точно рехнулась! Посмотрим, сколько он выдержит. Когда взвоет, предложу ему другой вариант получше». «Считать патроны, которые производятся в мастерской?» «Нет, их есть кому считать. Я имел в виду работу в ратуше, административную. У нас на самом деле дефицит образованных кадров пока. Школа — это хорошо, но прежде чем оттуда выйдут хоть сколько-нибудь образованные и подготовленные специалисты, пройдут годы, так что будем пока использовать, что есть». «Так почему сразу туда не отправил?» «Да потому что халтурить бы стал. Сама же слышала про работу в час в день. Если бы поставил его сразу на кабинетную, он бы нашел способ просиживать штаны. А так пусть пока побегает. Ты, кстати, тоже на шею села», — хмыкнул я. «Я? Если я куда-то сажусь, то точно не на шею», — ответила Юлианна пошлой шуткой. Но, видя, что я не смеюсь, немного посерьезнела. «Ладно, ладно, я поняла. Пойду проверю, как там мое отделение. Погоняю их немного заодно и сама разомнусь». Она и впрямь немного расслабилась в последнее время, сбросив большую часть командирских обязанностей. На своего заместителя лишь время от времени по утрам гоняла солдат по плацу или разбиралась с внезапно возникшими проблемами. Единственная обязанность, которую она выполняла безукоризненно — зачистка порталов. Портал с големами, откуда мы добывали камни маны, и вовсе обновлялся каждые 2-3 дня, так как редко Юлианне и ее взводу требовалось больше одного рейда, чтобы пройти весь путь до босса и прикончить его. Дальше им оставалось лишь подсчитать остатки монстров и собрать трофейные камни маны. Хотя причина, почему я решил вдруг напомнить о своих обязанностях, банальна. Нет ничего хуже скучающей женщины, особенно когда ее мужчина чем-то занят, потому что она найдет тысячу и один способ его отвлечь в своих корыстных целях. И по той же причине она меня не беспокоит, когда я работаю в мастерской, потому что там уже я найду тысячу и один способ припахать ее к изготовлению какой-нибудь штуки из-за высокой физической силы. Только я вздохнул с облегчением, что смогу заняться работой, и никто не будет меня отвлекать, как примчался один из городских гонцов. «Ваша светлость! Ваша светлость!» — пробормотал босоногий мальчишка. «Что такое? Отдышись». «Там гости новые пожаловали, кажется, сам князь Саратовский». Я вздохнул. Это случилось чуть раньше, чем я думал.